Часть четвертая. Я лежала в кровати после бесконечного дня, переполненного делами. Хотелось спать, но от усталости глаза не закрывались. Раньше я о подобном слышала, но ни разу не испытывала. Что ж, все когда-нибудь случается в первый раз. Мартин, это мой полугодовалый сын, уже спал. Наконец-то спал, слава богу, спал. В спальне висела интимная полутьма, горела лишь бра над кроватью. За окном во тьме завывал ветер. В последние дни он вообще разошелся не на шутку, валил деревья, рвал провода, а МЧС бомбило телефоны с предупреждениями. Вообще осень выдалась холодной с самого начала и пришла точно по календарю. 1 сентября резко похолодало, начались дожди. Требовалось еще подняться и сходить в душ. Хоть раз в 5 дней. Сил не оставалось. Их все, точно вампир, за день выпил Мартин. Ну и дела по дому, конечно, много отняли. Они всегда много отнимали сил, но лишь с появлением ребенка я это в полной мере поняла. Муж мне не помогал от слова совсем. Всегда отбрыкивался, ссылаясь на то, что крайне занят. Собственно, я его и дома практически не видела. Уходил он рано утром. Если я не готовила ему завтрак, то и не завтракал. А я практически никогда не готовила. Сил подняться с кровати не было. Да и муж всегда говорил, что по дороге что-нибудь перекусит. Поэтому я не ощущала за собой никакой вины. В конце концов, может и сам себе приготовить. Руки благо на месте. Приходил он поздно, не раньше начала 9 вечера, а зачастую много позже. Суббота у него тоже чаще всего стала рабочей. Даже в воскресенье он теперь часто отлучался после звонков, правда, ненадолго, лишь решал срочные вопросы, не требующие отлагательств. Собственно, и теперь, несмотря на крайне позднее время, его до сих пор не было дома. Я уже к этому привыкла. Честно говоря, я практически не замечала, дома он или нет. Все равно ничем не помогал, только требовал ужин и чистоту в жилище, а еще выглаженные рубашки, постиранное белье. В общем, требовал, требовал и требовал. Ну и носки, как водится, разбрасывал. Видимо, у мужчин есть какая-то особенная часть мозга, которая отвечает за носки. Точнее, за их всенепременное разбрасывание по жилищу. Чем лучше развита эта часть мозга, тем на большей территории оказываются носки. А может, мужики вообще, как коты, ходят метить свою территорию запахом. Были бы у котов носки, они бы их тоже разбрасывали. Я все же взяла себя в руки, пересилила, поднялась с кровати и отправилась в ванную. Все равно глаза не закрывались, надо хоть помыться. Теплые струи вогнали еще большую усталость. Я едва нашла в себе силы, чтобы вытереться и выйти из ванной. Оказалось, муж уже пришел, нашел на плите сковороду с макаронами по-флотски, за обе щеки их уплетал. Может, мне показалось, но я уловила легкий аромат женских духов. Не придала этому значения. «Привет», — сказала я. Он буркнул что-то в ответ. Мне уже настолько хотелось почувствовать щекой подушку, что я, ничего больше не говоря, отправилась в спальню. Стоило снять халат, но я не нашла в себе для этого сил. Просто упала на свою часть постели и закрыла глаза. Правая рука неудобно легла, но сил сменить положение уже не нашлось. Мне показалось, что я только-только закрыла глаза, как почувствовала прикосновение к попе. Рука погладила левую часть, чуть смяла, затем правую. После пальцы резко соскользнули между бедер, начали ласкать киску. Трусики после душа я не надела, поэтому муж пробрался пальцами между половых губ. Хотел проникнуть и в меня, но я была такая сухая, как Сахара, поэтому у него ничего не вышло. Однако я знала супруга, его подобное неудобство может задержать, но никак не остановить. Требовались решительные действия. «Отстань!» — злобно прошептала я, укладываясь на бок спиной к нему. «Я сплю вообще-то, если ты не заметил». «Оля!» — также шепотом сказал муж, прижавшись ко мне и по-хозяйски схватив за попу. «У нас уже 3 месяца не было секса!» Я чувствовала его эрегировавший член, но дико хотела спать. «Да, не было секса. У тебя. А у меня с утра до вечера ёбля такая, что к вечеру с ног валюсь». «Я хочу спать!» Злобно прошептала я. «Отстань!» «Оля!» Муж попытался пробраться к моей киске, но я откинула его руку. «Хватит! И прекращай болтать!» — рыкнула на него. «Сына сейчас разбудишь! Кто его потом укачивать будет? Ты? Или скажешь, что тебе утром на работу и спать надо?» Супруг недовольно засопел. «Ничего, пускай пыхтит. Может, пар выпустит?» Я закрыла глаза и приготовилась мчаться по волнам Морфея. «Глупо ты делаешь, что мужу отказываешь!» Зло сказал супруг. Я сделала вид, что уже уснула. Ишь ты, умник нашелся. Сидит тут. Что глупо, что умно. Без тебя разберусь. Лучше бы взял как-нибудь и пришел с работы пораньше, чтобы пропылесосить. Меня не на шутку выбесило это его заявление, но так как я уже притворялась спящей, то решила не выходить из образа. К тому же ночное выяснение отношений могло разбудить Мартина. А вот этого мне совершенно не нужно. Он напился смеси, а она его, как правило, хорошенько врубает до утра. Разбудить может лишь какое-то внешнее обстоятельство. «Оля!» – прошептал муж. «Я уже не могу, трахаться хочу, слышишь?» И я продолжала делать вид, что сплю. «Хочешь? Хоти. Я тоже много чего хочу, но вынуждена с утра до вечера мыть засратую попу, убирать дом и следить, чтобы сын никуда не влез и ничего не натворил. Потому что после того, как он начал ползать, начался натуральный ад. Ему все надо, все интересно, всюду надо засунуть пальчики и вообще все схватить. С ужасом жду, когда он пойдет». Муж буркнул что-то нечленораздельное, потом повернулся ко мне спиной. Я еще несколько мгновений полежала, подумала о его поведении, а потом сладко уснула. Мне вновь приснилось, что я на пляже Мальдив. Я купалась в океане, лежала на песке, наслаждалась отдыхом. Этот сон мне снился уже много раз с интервалом примерно раз в неделю. Последнее время, кстати, все чаще и чаще. Мне хотелось еще слетать туда, отдохнуть от сына, от быта, от хлопот, забот. В какой-то момент поделилась этим желанием с мужем. Он округлил глаза и сказал: «Оля, ты вконец охерела, или как?» В тот день мы сильно поругались. Я высказала все, что думаю о том, что он ни капли мне ни в чем не помогает, а он начал меня шпынять тем, что я потратила деньги, которые ни в коем случае нельзя было тратить, и у него теперь из-за этого проблемы, из которых он никак не может выгрести. В общем, поссорились мы на той почве, на которой ссорились все последние месяцы. Он не хотел слышать, что мне нужна помощь по дому, упрекал, что я потратила эти деньги. К сожалению, в последнее время я поняла, что у меня глупый и жадный супруг. Правду говорят, что мужья полностью раскрываются лишь во время декретного отпуска. Жадный он, потому что постоянно упрекал меня за те деньги, которые вместо того, чтобы отдать коллектору, потратила на себя. «Если ты мужчина, будь готов тратить на свою девочку столько, сколько она скажет». К сожалению, эту банальную истину многие мужчины в упор не понимают. Мало того, что муж теперь выносил мне мозг за те деньги, что я потратила на Мальдивы, так еще и обвинял, что я разрушила его бизнес, что он теперь не может выбраться из бешеных долгов, потому что там идет процент на процент, а он попросту столько не зарабатывает, чтобы оплачивать и кредитки, ипотеку, и кредит на бизнес. Поэтому он и глупый. Настоящий мужчина не будет на жену, которая весь день хлопочет с ребенком, вываливать эти сопли. Хватит мне уже одного бесконечно плачущего и срущего мужчины в доме, Мартина. Ну ему еще можно, он ребенок. Муж уже не ребенок. Он должен, вместо того, чтобы обвинять меня в чем-то, пойти заработать для семьи, а уже потом просить секса. Проснулась я от поскрипывающих вскриков Мартина. Все как всегда. Новый день начался. Новый бесконечный день, в котором готовка, крики и вонючие памперсы, засратая попа и требования моего бесконечного внимания, чтобы сын никуда не влез. Я перевернулась на другой бок, в тщетной надежде, что сын поплачет-поплачет и уснет. Да, моя наивность попросту зашкаливала в этот момент. Никогда такого не было, и вот опять. Сын плакал, плакал, а после начал уже реветь с надрывом. Естественно, ни о каком сне уже и речи не быть не могло. Я поднялась с кровати, глаза не раскрывались. «Иду, иду», — пробормотала непослушным языком. Наконец поднялась, подошла к кровати, взяла сына на руки. Он тут же успокоился. Он всегда успокаивался у меня на руках. Засунул палец в рот и принялся причмокивать. Голубые глаза при этом не сводил с меня. Спать рядом со мной он так не желал. Лежать тоже. Ему требовалось, чтобы я держала его на руках и всенепременно ходила. Стоило присесть, как начинался вой. «Ладно, Мартин», — терпеливо произнесла я. «Пойдем, пройдемся, посмотрим, как там у нас в доме, все ли на месте». В окно нагло и дерзко светило раннее осеннее солнце. Оно словно насмехалось надо мной, не выспавшейся и хронически уставшей. Я уже собиралась выйти из спальни, когда взгляд зацепился за телефон мужа, оставшийся на его прикроватной тумбочке. Несколько мгновений я стояла и тупила, не могла понять, какой день неделя. Вроде же пятница должна быть. Вроде же вчера четверг был. Может, у мужа внеплановый выходной? Никогда такого не случалось, и вот опять. С ребенком на руках прошлась по дому, даже во двор выглянула, супруга нет. Потом и вовсе положила Мартина в кровать и прошлась в гараж, решив, что муж может ковыряться в машине. Он такой ерундой обычно не занимался. Все всегда делал в автосервисе, но вдруг сейчас, когда денег нет, решил сам гайки покрутить. Гараж оказался пуст. Слышался приглушенный плач Мартина, и я поспешила к нему. Стоило взять сына на руки, как он тут же успокоился и застопорил на мне свои пронзительные голубые глаза. Поначалу мне от этих игр в гляделки было некомфортно, а теперь ничего. Привыкла. Ничего не понимая, еще раз прошлась с сыном по дому, заглянув во все комнаты, во все углы. Вдруг муж спрятался. Это, конечно, вообще фантастика, но я не понимала, как он мог оставить телефон дома. Он же ему в работе нужен. Сам мне как-то обмолвился, что его это основной рабочий инструмент. Туда позвони, сюда позвони, с тем договорись, с тем передоговорись, с тем отмени встречу, с тем назначь, того обругай. В общем, директор фирмы – большой человек. Для кого-то большой. Наконец я вернулась в комнату, взяла телефон мужа в руки. Телефон загорелся от поднятия телефона. Муж никогда мне не давал свой телефон. Правда, я никогда и не просила, поэтому пароля не знала, а на мое лицо он, естественно, не отреагировал. Однако на экране я увидела сообщение от некого Саши. Или некой. Потому что в нем написано «Смотри, чтобы жена не увидела, а то вопросы будут». Я тут же попыталась открыть мессенджер, но телефон потребовал от меня пароль. Я еще всячески повоевала с умным устройством, пытаясь войти вовнутрь и почитать переписку с этим Сашей или этой Сашей. Еще, честно, я даже забыла, что у меня ребенок на руках, настолько разобрало от чувства ревности. Муж мне никогда не давал для этого причин. Но, как известно, в тихом умуте черти водятся. Вот они, похоже, и завелись. Завел себе некую Сашу. Мартин дернул ножкой, что-то прогугукал на своем языке. Вероятнее всего, хотел есть. Требовалось идти делать ему смесь. Если чуть затянуть начало этого процесса, начнется крик. Однако я не могла себя заставить пойти на кухню. Смотрела на экран, где вновь и вновь читала сообщение от Саши. «Смотри, чтобы жена не увидела, а то вопросы будут». Голова одновременно переполнилась от мыслей и опустела. Переполнилась от различных догадок, предположений, сцен, как муж мог эту самую Сашу трахать. А опустела голова от того, что я не понимала, что со всем этим делать. Естественно, что я сразу поняла, это Саша работает с моим мужем, вероятнее всего, в его подчинении. Телефон неожиданно зателенькал и завибрировал. От неожиданности я вздрогнула. Естественно, испугался Мартин. Это я увидела по его широко раскрытым глазам. В следующий миг он захныкал. Номер на экране высветился как работа. Я приняла вызов. «Слушаю». «Привет, Оля», — раздался голос мужа. «Слушай, как ты видишь, я забыл телефон, а мне, как назло, понадобился оттуда один номер. Так-то у меня все продублировано, но вот этот один... В общем, продиктуй мне его прямо сейчас». Мартин у меня на руках заворочился и громко захныкал, уже переходя на полноценный ухозакладывающий детский плач. «У меня ребенок некормленный», — рыкнул я. «Не слышишь, что ли? Плачет. Некогда мне твоими делами заниматься». Я уже хотела бросить трубку, но супруг быстро-быстро затараторил. «Оля, этот телефон мне нужен очень и очень срочно. Это тот самый серьезный человек, которому я должен деньги. Слышишь меня?» Я несколько мгновений не отвечала, а потом все же произнесла. «Слышу». «Мне срочно надо с ним связаться. Тут очередные проценты на проценты вырисовываются. Мне нечем это платить. Тогда придется не платить ипотеку или кредиты, или... Я даже не знаю. В общем, мне нужен его телефон». Закончил он и обреченно выдохнул. Мартина я теперь держала одной рукой, ведь во второй находился телефон. Поэтому я покачала сына, приговаривая. «Тихо, тихо». Глядела на него. «Оля, продиктуй мне номер». Терпеливо попросил муж. Мартин, к счастью, начал успокаиваться. «Мне как-то в твой телефон надо войти», — сказала я. «3-1-3-1-3-1-7-8», — сказал муж пароль. «Посмотри телефон сукиного мудака и пришли, ясно?» «Нет, мне не ясно», — неожиданно вспылила я. «Так я сразу и запомнила твой сраный пароль с твоими сраными сукиным котом». «Мудаком», — терпеливо поправил муж. «Повторяю пароль. 3-1-3-1-3-1-7-8. Просто трижды повторяется 3-1, а потом 7-8. Запомнила?» «Запомнила», — буркнула я, продолжая качать Мартина одной рукой. Тут же разорвала связь. Вошла в телефон. В первую очередь хотела перейти в мессенджер почитать переписку с Сашей и что-то мне не следовало показывать. Даже не представляю, каким чудом сдержалась. Вероятно, понимала, что такую информацию надо изучать обстоятельно и вдумчиво. Если же не продиктую в скорости мужу номер, то никакого обстоятельного и вдумчивого не будет. Он скоро позвонит и вновь потребует продиктовать ему номер этого сукиного кота, то есть мудака. Я нашла требуемый контакт, переписала его номер в свою телефонную книгу и случайно на автомате нажала вызов, тут же, впрочем, сбросила. Затем набрала на телефоне супруга номер работа, он ответил еще во время первого же гудка. «Слушаю». «Пиши», — сказала я. «Пишу», — послушалось шуршание. Я продиктовала номер телефона, а потом, ни слова не говоря, разъединила вызов. Мартин снова захныкал. Я начала его качать и сама полезла в мессенджер удовлетворять любопытство. Сразу перешла в диалог с этой Сашей. На аватарке стояла анимешная, полуодетая в бронелифчик девица, что лишь убедила меня в правдивости догадок. Видимо, муж подтирал их переписку, потому что от Саши сегодня пришло лишь два сообщения. Первое — видео, а второе — то, которое я уже прочла. Естественно, что я сразу же запустила видео. Слышалась медленная музыка. Снимали на телефон. Действие происходило в каком-то ресторане. На импровизированном танцполе между столиков прямо в центре мой муж вальсировал или попросту топтался с какой-то блондинкой. Вероятнее всего, с той самой Сашей. Запоздала я сообразила, что за аромат духов мне почудился накануне, когда вышла из ванной. И смотрели они друг на друга такими влюбленными глазами. Да еще о чем-то беседовали. Вот же козел, гад, урод, кобель, предатель, казанова недоделанный. Мне хотелось швырнуть телефон в стену, разбить его. Вероятно, не сделала этого, потому что сын неожиданно резко заплакал, завертелся у меня на руках. Надо его покормить, наконец, чтобы успокоить. Моя жизнь неожиданно рухнула. Разбилась на 1000 мелких кусочков, как хрустальная ваза, упавшая с 10-го этажа. Как он мог? Как он посмел? Я посадила Мартина в стульчик, благо он уже начинал самостоятельно сидеть. Сама принялась готовить смесь. Руки все делали рефлекторно, без участия мозга. Это хорошо, иначе бы точно напортачило. Мысленно я находилась далеко. Отчего-то перед глазами возникла картина, как врываюсь к мужу в офис, хватаю эту суку за патлы и мордой об стол, а потом о стену. В моих руках остается клок волос, и я их швыряю в морду выскочившему на крик суженому. Затем молча ухожу. Возникло неимоверное желание именно так и поступить. Я никогда не была в офисе мужа. Даже адреса не знала. Представляла местоположение лишь приблизительно, опираясь на его рассказы. Однако не сомневалась. Если потребуется, найду. Как говорится, язык до Киева доведет. Вдруг резко передумала поступать таким образом. В голову пришла иная мысль, которая мне показалась намного лучше. На боль следует отвечать болью, на зло – злом, на обиду – обидой. Ответ должен быть равнозначен или не менее болезненен, а лучше более. План созрел моментально, разом будто его, кто вложил в мою голову. Я приготовила смесь и присела на табурет рядом с детским стульчиком. Сунула бутылку в рот Мартину, сама мысленно продолжала прокручивать план, все яснее убеждаясь, что в нем нет изъяна. Он идеален. Этому кобелю, предателю, казанове, недоделанному, надо почувствовать ту же боль, что почувствовала и я, когда посмотрела видео. Пусть знает, что не только он способен трахаться на стороне. Я с трудом удержалась от того, чтобы не бросить кормить сына и не сходить за телефоном, чтобы начать, наконец, притворять в жизнь свой план. Остановила то, что Мартин не поймет моего порыва и будет орать, будто с небес спустились ужасные дьяволы. В итоге 7 минут, которые он пил смесь, для меня растянулись в 7 часов. Каждая секунда тянулась настолько медленно, зато я успела продумать весь предстоящий разговор. Теперь главное, чтобы все срослось. Наконец Мартин допил смесь. Я вытерла ему рот и достала из стульчика. Мы прошли в спальню. Когда я села на кровать и потянулась за телефоном, он рыгнул. «Будь здоров, сынок», — бессознательно произнесла я, разблокировав устройство. Затем отыскала нужный контакт. Несколько мгновений смотрела на имя и размышляла. Точно ли все правильно решила? Точно ли готова выполнить все, что задумала? А потом вспомнила видео на телефоне мужа и поняла, что не просто готова, а с вероятностью в 100% все так и сделаю. Заставлю этого гада мучиться. А в следующий миг нажала кнопку «Вызов». Глеб ответил после второго гудка. «Да, че надо?» — в своей манере ответил друг мужа. Бывший друг мужа. На секунду я замялась. Язык не поворачивался произнести то, что я собиралась сказать. «Алло!» — поторопил Глеб. «Ты там, бля, уснула, что ли?» «Я соскучилась по вам», — сказала я. «По тебе, по Виталику, по Максу. Хочу, чтобы вы приехали, ну и как прежде». «Чё, бля?» — опешил Глеб. «Ты, мать, даёшь! Ты чего это?» «Бери ребят, подъезжай прямо сейчас», — сказала я, затем сделала глубокий вдох и добавила. «Я вся прямо теку от представления, что вы втроём можете со мной сделать». «Не, ну так дела не делаются», — неожиданно пошёл на попятную бывший друг мужа. Рабочий день на дворе. Макс, так тот всегда занятой, как деловая колбаса. Виталий, он как бы тоже не балду целыми днями гоняет. Так, Глеб. Строго, неожиданно даже для себя самой начала я. Девушка хочет жесткого траха с тобой и с твоими друзьями. Прямо сейчас. Или вы сейчас приезжаете, или все втроем навсегда идете к черту. Слышь, ты мне тут усло... Я разъединила вызов. Где-то в глубине души догадывалась, что авантюра может не удастся. Однако не стоило отчаиваться слишком рано. Надо дать им время на обсуждение и раздумья. К тому же на дворе пятница, работать не хочется. Время потянулось, точно в сутках стало 190 часов, а в каждом часе по 380 минут. Я успела поиграть с Мартином, покачать его, самой съесть бутерброд и запить его растворимым кофе. Наконец телефон тиликнул. Я его тут же схватила и увидела сообщение от Глеба. «Мы едем. Готовься к хорошему проебу». «Ха!» — испугал ежа голой попой. В первый миг я думала не отвечать, даже отложила телефон, а потом все же взяла и написала «Возьмите вина». Отправила и отложила телефон, крепко задумавшись, куда деть ребенка. 100 против 1, что он испугается 3 мужиков, к тому же Глеб всегда разговаривает с такой интонацией, будто пришел убивать. Мартин точно испугается. Впрочем, не стоило паниковать раньше времени, они появятся явно не раньше, чем через 2-3 часов. Пока уйдут с работы, пока встретятся, пока купят вина, пока приедут. К тому времени у сына подоспеет время дневного сна. А перед этим я его хорошенько напою смесью, после которой он поистине вырубается. Положу в спальню, закрою дверь. И все. Вопрос решен. У меня в душе бушевал пожар чувств. Мне одновременно было дико страшно, при этом от воодушевления покалывало кончики пальцев, а между ног поселился тугой ком. Я очень, очень и очень хотела секса, при этом понимала, что бросаюсь в омут с головой. При этом я знала точно, хочу, чтобы муж испытал ту же боль, которую доставил мне. Трахаешь эту Сашу? Эту суку? Получи ответочку. Женщины всегда хитрее, пора бы это уже уяснить этим тупицам мужикам. Совершенно неожиданно я вспомнила, что глубоко в столе стояла бутылка белого мускатного вина. Я посадила Мартина в стульчик, положила перед ним кучу погремушек и сама нырнула в стол. Отыскала за кастрюлями бутылку. Со штопором вышло сложнее, его на месте не оказалось, пришлось облазить все ящики. Наконец желтовая жидкость забулькала, наполняя бокал. Я присела на табурет, подняла бокал и посмотрела на занятого погремушками сына. «За твоего папку, козла блудливого!» — сказала сыну. «Чтобы у него хер отсох!» После сделала несколько больших глотков. Они показались отвратительными, но я помнила, что с алкоголем так всегда. Первая рюмка, первый глоток всегда невкусный, как говорится. Аппетит приходит во время еды. Не существует ничего хуже, чем сидеть и ждать. Я успела выпить более половины бутылки, поиграть с Мартином в Сортер, поговорить с ним о его бледовитом отце, предупредить, чтобы никогда так не делал, посмотреть в окно на серое весеннее небо, съесть еще один бутерброд. А потом поняла, что мужчину надо встретить во всеоружии. Мартин. «Я пойду искупаюсь», — сообщила я сыну. Конечно, в мое отсутствие он разорался, несмотря на то, что я обмывалась со скоростью света. После взяла его на руки и пошла выбирать, во что оденусь. Выбрала сексуальный комплект нижнего белья, черного цвета и черные чулки. Отличной идеей показалось надеть красные туфли на высоком каблуке, которые я за время существования надевала лишь единожды. Вот и пришел их час. Посадив сына в кроватку, я накидала ему игрушек, затем все надела. Нанесла боевую раскраску. Волосы решила оставить распущенными. Покрутилась у зеркала. Я выглядела крайне сексуально, просто огонь. Отстраненно подумала, что могу себе такой казаться исключительно из-за действия вина, но тут же отогнала эти мысли. Я сексуальна. И точка. А еще вот-вот отдамся 3 мужчинам одновременно. Теперь по доброй воле. Похоже, мне их не хватало, раз первая идея, как отомстить мужу, это переспать с его бывшими друзьями, все записав на видео. Ничего, уже через 2 часов он будет мучиться так же, как я сегодня утром, когда увидела, как он ворковал с этой блондинкой Сашей. Не исключено, что прямо в этот момент он ее трахает на своем столе, а она, сучка, стонет, довольная тем, что заполучила чужого мужа. Из невеселых мыслей меня выдернул Мартин. Ему надоели игрушки, надоела кроватка, пришлось взять его на руки. Туфли я скинула, ведь ходить в них по дому с ребенком на руках так себе идейка. Глянув на время, поняла, что уже надо готовить смесь и поить сына, чтобы к приезду парней он надежно и крепко вырубился. Однако перед этим решила кое-что уточнить. Взяла телефон и написала Глебу. «Вы скоро?» Ответ пришел спустя 2-3 секунд. «Скорее, чем ты думаешь». «Вот же черт!» Налила себе в бокал вина и залпом его осушила, скривилась. Потом бросилась готовить смесь. Мысленно я уже находилась в другом времени, чуть в будущем, где меня трахали 3 мужчин. Они уже много раз втроем меня трахали, но этот раз должен стать особенным. Теперь я отдаюсь им добровольно. Наконец я приготовила смесь, начала поить сына. Глаза нет-нет, а соскальзывали на часы. Минуты тянулись одновременно быстро и медленно. Медленно, потому что парни все не приходили и не приходили, а быстро, потому что сын все пил и пил смесь, а ее количество не уменьшалось. Я налила себе еще вина, на этот раз выпила за 3 глотка. Бутылка почти опустела, сын наконец допил смесь. Я взяла его на руки и принялась ходить, одновременно укачивая и напевая колыбельную. Когда проходила мимо зеркала, невольно остановилась. Я определенно сексуальна и красива. Сама б себя трахнула, если был бы член. От этой мысли невольно улыбнулась, направилась дальше. Прошлась по дому 3 раза, напевая и укачивая Мартина. Последнее скорее для перестраховки, потому что сын уже крепко спал. Каждый раз, проходя мимо зеркала, гляделась на себя, вспоминала, что сама бы себя трахнула, будь у меня член, и улыбалась. Я определенно себе нравилась. Будь мужчиной, вероятно, набросилась бы на себя с порога. Пусть этот козел и предатель увидит, что потерял, увидит, что его жена востребована. Я осторожно-осторожно положила Мартина в кроватку, вышла из спальни, закрыла дверь. В этот момент пиликнул телефон. Написал Глеб. «Мы подъехали, открывай». Я ответила. «Калитка и дверь открыты, заходите». Сказать, что я резко разволновалась, не сказать ничего. Сердце в груди билось так сильно, что едва не ломало ребра. Я даже протрезвела от нахлынувшего в кровь адреналина. Наконец дверь щелкнула. В дом вошли 3 мужчин, которые меня уже не единожды трахали. Макс держал в руках пакет с 3 бутылками вина. Все 3 вначале оценили меня взглядами. Виталик плотоядно облизнулся, словно пришел не для того, чтобы меня трахнуть, а для того, чтобы съесть. Ни слова не сказав, мужчины начали разуваться. Мы прошли на кухню, я собиралась за ними поухаживать, но Глеб приказал мне опуститься на табурет и сам все сделал. Взял бокал и открыл вино, налил всем. Медленно, но верно разговор разгорелся. Вначале о погоде, неестественно холодной осени и сильном ветре. Затем о том, как дела, как сын. Виталик даже спросил про мужа, и я, подогреваемая алкоголем, сразу все вывалила. «Я хочу не просто трахнуться, а на камеру». Кто-то из вас снимет, как я трахаюсь. Хочу отправить ему, чтобы он знал, как мне больно было, когда увидел его с этой блондинкой. Парни переглянулись. Макс открыл рот, что-то сказать, но замер. Виталик почесал заросшую 3-дневной щетиной щеку. Глеб одним глотком осушил бокал и сказал. «Да без базара. Сделаем, хули нам. Не поможем, что ли, девушке?» «Ерунда какая-то», — наконец сказал Макс. «Не надо бы нам так с ним поступать». Под ним... Как я поняла, имелся в виду мой муж. Я почувствовала, как напряглась каждая клеточка тела. Похоже, мой идеальный план мести повис на волоске. «Согласен, фигня», — сказал Виталик и странно с прищуром поглядел на меня. «Не, други», — усмехнулся Глеб. «Вы что, в натуре не сечете, что будет, если мы откажемся?» Посмотрел по очереди на обоих друзей. «Но же трахнется не пойми с кем. Уж поверь, в своем желании мести парням за измену тёлки уперты. Мы, можно так сказать, одолжение ему делаем, что присматриваем за ней. А то еще непонятно, в какую компанию попадет и что там подхватит». Все 3 парней посмотрели на меня. С моих губ так рвалось. «Я вам шлюха, что ли, чтобы в какие-то компании попадать?» Сумела промолчать. «Да, ты прав», — нарушил молчание Макс. «Конечно прав, ёпта!» — самовлюблённо произнёс Глеб. «Я всегда прав. Давай, Оля, поднимайся, пошли!» Он подошёл, взял меня под руку и повёл в комнату, на диван. 2 его друзей направились за нами. «На мой телефон снимай!» — подхватила я по дороге устройство и, разблокировав, сунула ему. «Говно вопрос!» — ответил Глеб. «Так, пацаны, спускайте штаны, падайте!» Взял он на себя обязанности режиссёра и оператора. «Ты давай опускайся и соси им». Когда Макс и Виталик опустились на диван, где меня еще некогда трахал коллектор, а потом еще раньше брат мужа, я встал рядом с ними на колени. Член Макса начал эрегировать быстрее. Именно его я в рот и взяла, а мягкий половой орган Виталика принялась ласкать рукой. «Так, короче», — сказал Глеб, снимавший нас. «Начинаем передачу по письмам трудящихся. Сегодня у нас в гостях Оля и 2 члена. Оля хочет показать, что она тоже умеет трахаться на стороне. Да, Оля?» «Да», — сказала я, оторвавшись от члена Макса. «Я тоже умею изменять». Половой орган Виталика начал набухать, увеличиваться в размерах, поэтому я переключилась ртом на него. Глеб поднес телефон близко-близко, чтобы крупным планом захватить мое лицо. Я начала стараться еще активнее. Член Виталика от этих стараний быстро эрегировал, и я переключилась на Макса. Показалось, что его органу уделило еще недостаточно внимания. Глеб переместился с камерой, следом за мной. «А ты, может быть, еще с кем-то трахалась, чтобы ему насолить?» — вдруг спросил он. В этот момент я поняла, что хочу не просто отомстить мужу, а причинить максимальную боль. Я глубоко-глубоко насадилась ртом на член Макса, так что головка уперлась в корень языка, отчего появились легкие рвотные рефлексы, начала обильно выделяться слюна. Даже не пытаясь ее собрать, я подняла голову и поглядела в камеру. Слюна зависала на моих губах, протянувшись к головке члена. Я трахалась с братом моего благоверного, и ребенок Мартин, скорее всего, именно от него. Правда, я точно не знаю, но по срокам один в один. А еще мой изменяющий козел взял кредит у каких-то серьезных людей. И вот сумму, которую он должен был отдать, я потратила на себя, а коллектору, который пришел с деньгами, просто отдалась, чтобы он ушел. Виталик хмыкнул. Макс прокашлялся. Глеб отреагировал ярче всех. «Ну ты шлюха!» — выдал заключение. «Я не шлюха, а муж у меня урод и козел!» — обиделась я на это заявление. «Изменил мне с какой-то!» Да сказать я не успела. Макс неожиданно взял меня обеими руками за голову и насадил ртом на свой половой орган. Я принялась сосать. Я уже ощущала, что намокла как никогда. Я хотела их всех троих разом. А еще дико страшно хотелось отомстить мужу за его связь с этой блядиной блондинкой. Виталик проявил чудеса. Обычно он тихий, робкий и застенчивый, однако в этот раз он встал с дивана, опустился за мной на колени. Я почувствовала, как его пальцы сдвинули трусики, а в следующий миг в меня проник его член. Из горла невольно вырвался стон. Виталик начал двигаться. «Соси, не отвлекайся!» Макс снова насадил меня ртом на член. «Да, шлюха, соси!» — поддакнул ему Глеб. «А ты меня когда будешь трахать?» — поглядела я на него. «Когда решу, тогда и буду», — бросил он. «Может быть». «Да соси же ты!» Макс снова взял меня за голову и насадил ртом на половой орган. Я принялась работать с его членом ртом и рукой. Виталик трахал меня. Запоздала я сообразила, что он не воспользовался презервативом. Потом поняла, что так даже лучше. Пусть муж увидит, как члены его друзей входят и выходят из меня. Кстати, Глеб как раз и переместился мне за спину, как раз и снимал, как Виталик меня трахал. Из груди рвались стоны. «Да!» — оторвалась я от члена. «Да, да!» «Давайте чуть разденетесь», — сказал Глеб, отойдя от нас на шаг. Виталик вышел из меня, поднялся, начал стягивать брюки. Я тоже сняла трусики, только трусики. Остальное пусть останется, оно не мешает. «Твоя очередь», — сказал Виталик, упав на диван. «Не, еби ее», — сказал Макс, тоже стягивая брюки. «Я минет хочу, по крайней мере, пока». Мы вернулись в то же положение, в каком мы были. Я снова взяла в рот член Макса. В меня снова вошел Виталик, обхватив за бедра и начал трахать. Из горла рвались сладостные стоны. Ртом и руками я трудилась над половым органом Макса. Глеб ходил вокруг, снимая меня с разных сторон. Если честно, то я о нем даже иногда забывала. Подкрадывался оргазм медленно, но верно заполняя собой сознание, заслоняя любые желания. Отстраненно я подумала, что, оказывается, соскучилась по этим троим, и надо бы восстановить наши встречи. Только теперь не на принудительной основе, а на добровольной. «А вот теперь давай и я», — сказал Макс. «Давай», — согласился Виталик и тут же вышел из меня. Макс поднялся, подхватив меня под руки, поднял, чтобы затем положить на диван. Он закинул мои ноги к себе на плечи и вошел. Я выгнулась от удовольствия. В такой позе определенно приятнее. К тому же у меня, как оказалось, уже болели коленки. Макс обхватил меня за бедра и принялся двигаться. Я стонала, выгибалась от удовольствия, секунды на секунду ожидая оргазм. «Нравится, сучка?» — спросил Глеб. «Да, да», — ответила я, даже не обратив внимания на сучку. На мгновение, приоткрыв глаза, увидела, что камера телефона была рядом с моим лицом и снимает меня крупным планом. Я потянулась к паху Глеба, даже схватилась за его член через джинсы, очень хотелось почувствовать и его в себе, однако он отступил от меня, вырвался. В следующий миг меня захлестнуло оргазмом, покатило на его волнах, вознесло на вершину блаженства. Виталик забрался на диван с другой стороны от Глеба, сунул мне в рот член, и я с огромным удовольствием начала его сосать. Чувствовала на нем собственные выделения. Это возбуждало еще сильнее. Макс двинул лифчик с моей груди, схватил сразу за оба соска. Трахать при этом не прекращал. Ощущения во всем теле резко обострились. Из горла рвались стоны. Виталик обхватил меня за голову и начал жестко трахать в рот. Макс же неожиданно сильно сжал пальцы и принялся выкручивать соски. Входить и выходить из меня он, конечно же, не прекратил. Я застонала, насколько это было возможно, задергалась. Виталик пытался проникнуть в горло, обильно выделялись слюни, отчего во рту хлюпало. «Сучке нравится», — сказал Глеб. Я снова кончила от переполняющего возбуждения, от смеси боли и удовольствия. На этот раз оргазм оказался одновременно сильным и смазанный. Виталик меня, наконец, отпустил, и я смогла глубоко и шумно вздохнуть и проглотить скопившиеся слюни. Из груди рвались крики. Перед глазами повисла розовая пелена удовольствия. Виталик вдруг принялся ласкать мне клитор. Нахраписто, нагло. Что-то в нем изменилось за то время, которое я его не видела. Такое чувство, что он спешно набрался от Глеба его повадок. Макс продолжал меня трахать. Мою грудь он, оказывается, уже отпустил, и я не заметила. «Какие же вы классные!» — сорвалось у меня с губ. Тут же пришла идея, которую захотелось воплотить в реальность. «Давайте сменим позу», — предложила я. «Хочу на животе». Мы переместились в гостевую спальню, я легла животом на кровать, раздвинула ноги, как бы приглашая. Макс лег передо мной, его пах оказался рядом с моей головой. Сверху навалился Виталик, уверенно вошел в меня, затем что-то прошептал на ухо, но я не обратила внимания. Мне было настолько хорошо, что стало плевать на все остальное, что происходило в мире. Я начала сосать у Макса. Виталик стал двигаться на мне, сказать, что мне было хорошо, ничего не сказать. Я вознеслась куда-то на седьмое небо от удовольствия. Глеб все это время находился рядом, снимал, как меня трахали. Это обстоятельство крайне возбуждало. Я чувствовала себя порнозвездой, и мне это от чего-то начало нравиться. Где-то на краю сознания промелькнула мысль, что все мои нынешние ощущения, чувства и мысли вызваны влиянием алкоголя. Я выпила почти бутылку вина. Однако тут же отмахнулась от этой мыслишки. Плевать. На все плевать. В какой-то момент Виталик широко раздвинул мои ноги, а потом и вовсе приподнял за бедра, поставил на колени. Я обсасывала член Макса, как самую вкусную на свете конфету. Он положил мне руку на затылок, и каждое мгновение казалось, что вот-вот надавит и заставит насадиться горлом на его член. Но этого все не происходило и не происходило. Очередной оргазм все подкрадывался и подкрадывался. Еще мне хотелось почувствовать в себе Глеба. Макс убрал руку с головы, начал ласкать мне грудь, играть соском, от чего по телу пробежала волна удовольствия. «Нравится шлюха». Глеб приблизил камеру телефона прямо к моему лицу. «Обкончалась уже». Я не ответила, продолжая сосать член Макса. «Конечно, нравилось. Еще как нравилось. Еще как обкончалась». Виталик неожиданно перестал двигаться, навалился на меня. «Я сейчас кончу», — прошептал он. И тут я поняла, что мне самой недолго осталось. «Еще чуть-чуть», — прошептала я, оторвавшись от полового органа Макса. Виталик вновь начал двигаться, а я вернулась к минету. Оргазм уже находился близко-близко. Краем сознания я понимала, что Виталик без презерватива, но конкретно в этот момент мне было плевать. Даже хотелось, чтобы Глеб снял крупным планом, как сперма будет вытекать из меня, чтобы муж это увидел. И я поняла, что обязательно попрошу об этом. Хочу, чтобы муж мучился от моей измены так же, как я, когда увидела. Додумать не успела. Виталик вошел глубоко-глубоко в меня. Я ощутила, как запульсировал его половой орган. Почувствовала, как брызнуло семя. Одновременно и меня накрыло оргазмом. Только насладиться им в полной мере не получилось. Макс решил, что мой рот долго бездействует. Обхватил меня руками за голову и начал трахать в рот. Вскоре я поняла его настойчивость. Мне в небо брызнула сперма. Я ее не глотала, просто набирала в рот. Виталик из меня вышел, с довольным видом встал с кровати. Макс же, наоборот, закрыл глаза, закинув руки за спину. Глеб так и стоял возле кровати с наведенной на меня камерой. Я открыла рот, продемонстрировала сперму, потом проглотила ее. Все это время представляла, как этот козел-предатель, то есть супруг, будет смотреть это видео. «Из меня вытекает сперма?» — спросила я у Глеба. «Сними, пожалуйста, крупным планом». «Обкончали, суку», — сказал Глеб. Я так и не поняла, что это было вопрос, утверждение. На самом деле не сильно задумывалась. Главное, чтобы он выполнил мою просьбу, переместился за меня, начал снимать мою киску. Я напряглась, пытаясь выдавить из себя семя Виталика, почувствовала потекло. «Охереть, на какой шалаве женился Паша!» Озадаченно произнес Глеб, никому конкретно не обращаясь. «Сам в шоке!» — не отрывая глаз, вяло проговорил Макс. «Я, конечно, и до этого знал, что не святая, но теперь...» Я села на постели, поглядела на каждого из друзей мужа. Неожиданно до меня в полной мере дошло, за кого они меня принимают. То есть то, что муж изменил им плевать, а я, значит, шлюха. Кажется, это называется двойные стандарты. «Дай телефон», — протянула я руку Глебу. Он странно на меня поглядел, потом почесал промежность, после пренебрежительно бросил устройство на постель. Я проверила, видео имелось. Подумала, что Глеб меня так и не трахнул. Сразу поняла, что и не хочу этого. В общем, не желала больше видеть этих троих. Как капитанской дочке у Толстого. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Вот им троим определенно пора сваливать. Тем более после всего обо мне сказанного. «Что, еще как-нибудь встретимся? Трахнемся?» — предложил Виталий. «Тебе не противно свой член в нее совать?» — округлил на него глаза Глеб. «Она же, оказывается, не только с нами Пашке изменяла, а чуть ли не со всей Москвой перетрахалась». Поглядел на меня с неприкрытой ненавистью, произнес. «Бледина!» Это стало последней каплей, последним штрихом. Точно в фурии я подлетела с кровати, указав пальцем на дверь, выкрикнула. «Пошли вон!» На несколько мгновений повисла тишина, которую разрядил Макс. «Кажется, я такое уже слышал. От ее мужа». «Ты хотел сказать, это ее оленя?» — усмехнулся Глеб. «Да, да, уходим, Йова», — заверил меня. Они собрались и действительно ушли. На прощание даже спасибо или пока не сказали. Впрочем, я от них ничего и не хотела. Больше никогда не желала их видеть и слышать. Сразу после их ухода сняла с себя оставшееся белье, чулки и бросила в стирку, накинула халатик. Губная помада и так стерлась. Хотелось в душ, но одновременно хотелось и просто полежать на кровати, что я и сделала. Отправилась в спальню, где заглянула в кроватку, легла на постель. Глаза закрывались сами собой, я решила не сопротивляться. Быстро начала проваливаться в сон, и сил сопротивляться этому уже не имелось. Мне ничего не оставалось, как подчиниться Морфею, углубиться в его царство. Проснулась я от какого-то странного шебуршания. Раскрыла глаза, увидела источник шума. Мой козел приперся. В смысле муж. Он как раз переодел рубашку, теперь был в темно-малиновой. Я сразу поняла, что куда-то выряжался. Да и для кого поняла? Для этой бляди, то есть Саши. «Привет, Оля». Он подошел и хотел поцеловать меня в губы, но я резко отвернулась. «Отстань», — рыкнул на него. «Не видишь, я сплю». Супруг взял с тумбочки телефон, заглянул в кроватку, где до сих пор спал Мартин. Он уже должен был проснуться, значит, и проснется с минуты на минуту. Супруг сунул к нему в кроватку руку, вероятнее всего хотел погладить по голове. «Убери лапу», — шикнула я. «Разбудишь. Кому с ним потом возиться? Иди давай, куда шел». «Я, кстати, на сдачу объекта», — сказал супруг. «Заказчик только вечером может. Вернусь поздно». «Вообще меня законченную дуру держит, конечно. На сдачу объекта он. Заказчик только вечером может. Вот же сволочь брехливая». «Да иди», — рвалось у меня на губы нецензурное выражение. «Но я все же осталась дамой. Куда хочешь. Можешь вообще не приходить». Я замерла, ожидая, как на последние слова отреагирует супруг. Реакции все не было и не было. А потом щелкнула дверь. Запоздала, сообразила, что когда договаривала последние слова, он уже вышел из комнаты и не услышал их. Ничего, ничего. Не услышал? Не страшно. Скоро он все увидит. Как раз в момент, когда будет трахать эту, блядь, Сашу. Еще минутку повалявшись на кровати, я все же решила сходить в душ. Еще когда стояла под теплыми струями, услышала, что проснулся сын. Пришлось быстро-быстро заканчивать, кое-как вытершись, выскакивать. Взяв Мартина на руки, отправилась на кухню. Там покормила сына, затем наложила ему на столик игрушек, приготовила себе яичницу и с огромным удовольствием поела. Затем перешла в большую комнату, где меня совсем недавно трахали все трое бывших друзей мужа. Посадив сына в манеж и накидав ему туда дополнительных игрушек, я села на диван. В первую очередь стоило самой посмотреть записанное видео. Начав просмотр, я поначалу испытала стыд. Однако желание отомстить мужу пересилило. Уже к середине я перестала испытывать всякий стыд. Даже интересно стало. Я себе определенно нравилась. Даже возбудилась от просмотра собственного секса. Видео, конечно, казалось не очень, мягко выражаясь. Несколько раз я смотрела порно. Качественные, студийные, где красивые стройные женщины стонут от больших крепких членов. Видео с моим участием не походило на такое. Оно и не удивительно, ведь снимали на телефон, а оператор лучше умел ругаться, нежели снимать. Но ничего, и того, что получилось, более чем достаточно. Я отложила телефон и минут 5 наблюдала за сыном. Запоздала, сообразила, что начало темнеть. Встала и включила свет. А потом взяла телефон и отправила мужу видео, сопроводив надписью. «Я видела видео в твоем телефоне от этой суки Саши. Видела, как ты с ней танцевал. Я знаю, что ты ее трахаешь. Вот и получи, распишись. Я тоже умею трахаться на стороне». Отправив текст, я сообразила, что надо было его заранее еще раз прочесть. Ну ничего, прочла после. Мне все понравилось. Емко, жестко, эмоционально. А вкупе с видео так и вообще бомба. Я отложила телефон подальше, включила телевизор, намереваясь мысленно отвлечься, насколько это в принципе получилось. Сын вел себя как образцовый малыш, игрался в манеже с игрушками. Что-то там угукал, катал, подбрасывал, постукивал. В общем, включил фантазию на полную. Поэтому я тоже смогла отвлечься и начала смотреть шоу. С экрана люди голосили, ругались, спорили. Я даже не задумывалась, на какую тему, просто наслаждалась выбросом их эмоций. На улице уже окончательно стемнело. В какой-то момент я сообразила, что муж так и не ответил. Взяла телефон проверить, нет ли там каких-нибудь сообщений. Вдруг засмотрела с телевизора, прослушала. Оказалось, что новых сообщений нет. Я уже собиралась нажать кнопку блокировки экрана, как телефон завибрировал. Спустя мгновение запиликал, и на экране высветился незнакомый номер. В глубине души шевельнулось что-то нехорошее, тревожное, зловещее. «Алло», — ответила я. Сухой мужской голос заговорил быстро, но устало. Часть слов я вовсе не поняла, а части догадалась. Позвонил некий опер Рубленко и пригласил на опознание. Назвал адрес, сказал приехать немедленно и отключился. Несколько мгновений я сидела, таращилась в телевизор, но мысленно находилась очень далеко. Накатил немыслимый тупняк. Ничего подобного я раньше не испытывала. Чувства вообще моментально выключились, словно кто-то опустил рубильник. А потом и вовсе началось самое интересное. Через приложение я вызвала такси, указав, что машина должна быть с детским креслом. Руки все делали самостоятельно. Они будто прекратили мне принадлежать. Затем тело отправилось в спальню, где надела джинсы и кофту. Возле зеркала я собрала волосы в пучок. Странно было находиться на своем теле и наблюдать, будто за всем со стороны. Также я одела и Мартина, находясь и здесь, и не здесь одновременно. Выключила свет и телевизор, вышла из дома с сыном на руках и закрыла его. Когда вышла из дома, машина уже ждала. Путь до адреса, названного мне по телефону, прилетел настолько быстро, будто мы телепортировались. Я продолжала на все смотреть отстраненно. Благо, руки и тело работали самостоятельно без моего участия. Мне даже нравилось это состояние полного отупения. Ступени, белая пластиковая дверь. Женщина на стойке, записавшая мои данные. Все происходило словно не со мной. Мартин на моих руках замер. Я его держала точно куклу, позабыв о том, что он живой человек. Ни одной мысли, ни одного чувства не проносилось в голове. Меня провели по коридорам, выложенным голубой плиткой. С потолка лился неприятный холодный свет, а еще воняло чем-то да нельзя отвратительным. Возле одной из пластиковых дверей стояли двое мужчин. К ним меня и подвели. Один из них высокий и тучный мужик с бородой, второй... лет 40 с мешками под глазами. Он задавал вопросы бородачу. В руках держал черную папку, поверх которой находился исписанный листок. Часть разговора я услышала. «Я правильно понимаю, Александр», — говорил мужчина с мешками под глазами. «Вы помощник Одинцова Павла Геннадьевича. И вы с ним находились в здании, сдавали объект заказчику. Заказчик уже ушел, и в здании, кроме охраны внизу, уже никого не оставалось». Вы задержались обсудить недоработки, которые следовало устранить, когда Одинцов Павел Геннадьевич получил какое-то сообщение. Сказал вам подождать его на улице. Вы спустились на улицу по лестнице, ведь лифт еще не запущен. Перекинулись парой слов с охранником, а в момент, когда вышли из здания, неподалеку от вас на асфальт упал Павел Геннадьевич. «Да, все правильно», — ответил бородач. «Мне надо что-то подписать. Только хочу уточнить, что после получения сообщения лицо Пашки...» Он изменился. Стал сам на себя не похож. Я его таким никогда не видел. Обязательно проверьте это сообщение. «Проверим», — пообещал тип с мешками под глазами. «Подпишите», — протянул папку с листком, где бородач чиркнул подпись. В этот момент я словно выплыла из-под воды. Накатило понимание, что произошло. Пару месяцев назад мне муж говорил, что он взял помощников, Санька, как он его называл. Еще посмеялся над тем, что здоровый бородатый Санек обожает аниме. Я тогда пропустила эти слова мимо ушей. Злилась, что супруг не помогал по дому. «Это ты прислал моему мужу видео, где он танцует с какой-то блондинкой?» Неожиданно вырвалось у меня. Написал еще, чтобы жене не показывал. Оба мужчины одновременно поглядели на меня, будто впервые заметили мое присутствие. Бородач несколько раз открыл и закрыл рот, точно рыба, потом все же произнес. «Жена заказчика. Нас к ним на корпоратив пригласили. Она большое влияние на мужа имеет, и Пашка хотел через разговор с ней чуть увеличить цену работ. И увеличил. Я просто в шутку написал, чтобы он не показывал это видео тебе, вам. Ничего особенного. В этот момент меня накрыло как девятым валом. Я все и разом осознала. Муж мне не изменял, а когда увидел и услышал все из видео, отосланного мной, вышел из окна. У меня подкосились ноги. Я упала под стену. Мартин вывалился у меня из рук на пол. Коридор моментально наполнился его диким плачем. Однако мне стало на это плевать. Мужчины суетились вокруг меня. Саша поднял ребенка с пола. Следователь присел рядом со мной, что-то говорил, но я его не слышала. Четко и ясно я поняла, что методично, раз за разом, изменяя мужу, на корню угробила свою жизнь. И то, что уже случилось, далеко не конец. Это лишь самое-самое начало проблем, которые мне теперь придется разгребать всю оставшуюся жизнь.